Глава восьмая. «Говори, конечно», — пробурчал я, хотя и не был доволен тем, что меня перебили. «Не нужно нас совестить, Александр Сергеевич. Мы не просили, чтобы на нас ставили эти опыты и тратили для этого государственные деньги. Это все придумали взрослые. Пусть они и отвечают». «Интересная позиция. А вы как бы и ни при чем. Мы сделали, что могли, но мы не можем стать теми, кем должны, по мнению Ильги Артуровны и ее руководства». «Ладно, я вас не уговариваю. Я хочу знать, что вы сами о себе думаете». «То же, что и вы о нас», — подал голос Перфильев-младший. «Мы не виноваты, что родились такими. А раз уж так случилось, то не мешайте нам жить так, как нам приходится жить». «Да никто вам и не мешает», — отмахнулся я, понимая, что разговор бесполезен. «Все равно, что уговаривать щенка не становиться взрослым псом или гусеницу не превращаться в бабочку. Вот же угораздило меня стать учителем у этих упрямых гусениц. Хотя, наверное, в этом и заключается смысл моего перемещения в тело молодого, здоровенного физрука. Если верить меморандуму Третьяковского, моя миссия заключается в прокладывании путей таким, как эти непричесанные нагуали. Вот только бы еще знать, куда я должен проложить этот путь, в новый мир? Так туда они и без меня угодят, чтобы под этим не подразумевалось». Прозвенел звонок, и я отпустил класс. Поплелся в учительскую за журналом следующего класса. Здесь меня застал звонок Велены. «Привет», — сказал ей, — «как твои дела?» «Здравствуй, Саша, у меня все хорошо. Ты не мог бы к нам подъехать сегодня?» «Могу, а по какому поводу?» «Но родители хотят поговорить о нашем с тобой будущем». «Вот как. Ну что ж, подъеду». «Часиков в 7, хорошо?» «Договорились». Я положил трубку. Без меня меня женили. Наверняка инициатива принадлежит Аглае Мефодиевне. Это будет даже забавно послушать, что она скажет. Скорее всего, начнет расписывать, как замечательно мы заживем с ее дочуркой сначала в средиземноморском круизе во время свадебного путешествия, оно же медовый месяц. Потом в трехкомнатной, как минимум, кооперативной квартирке, которую выделит тесть, но оплаченную, разумеется, зятем. А там и уютную трехэтажную дачку в престижном поселке заведем. Ну или все то же самое, но в столичном регионе. По окончанию уроков я направился домой принять душ и переодеться. Севка, как всегда, удрал с однокашниками. Я даже не стал спрашивать, что они на сегодня затеяли. Должна же у меня быть личная жизнь. Приобретя вполне светский вид, я снова сел в «Волгу», но поехал не сразу к Воротниковым, а заскочил в кулинарию за тортом. Купил самый пышный и дорогой. Затем еще и в магазин цветы заглянул. Купил розы для невесты и гвоздики для потенциальной тещи. И третий заезд за коньяком для вероятного тестя. В общем, все честь по чести. Дверь мне открыла Велена. На ней было белое платье с пышным воротником и оборками по подолу. Я вручил ей розы и торт, за что был награжден поцелуем. Разуваться я не стал, снял только куртку. Невеста проводила меня в гостиную. Там уже я вручил букет Аглае Мефодиевне, а бутылку Игорю Трофимовичу. Удостоившись благодарности родителей невесты, был приглашен за стол. Надо сказать, что Воротниковы постарались не ударить в грязь лицом. Гуся, запеченный с яблоками, пирог с капустой, бутерброды с красной икрой, заливная рыба, не считая колбасы, сыра, свежих овощей, оливье и селедки под шубой. Обычным гражданам потребовалось бы немало усилий, чтобы собрать на такой стол. И дело даже не в деньгах, нужно иметь связи, по-другому — блат. Глава семейства откупорил пару бутылочек, следуя принципу мужикам покрепче, бабам послаще. Хозяйка выложила мне на тарелку гусиный бок, предложила салатики и закуски. Я благодарно кивнул. Жрать хотелось ужасно. Однако пришлось ждать, покуда Игорь Трофимович произнесет длинный путанный тост. Наконец, участники застолья опрокинули в себя спиртное и накинулись на жратву. Когда первый голод был утолен, последовал второй тост от Аглаи Мефодиевны. «Я предлагаю выпить за то, чтобы наши дети были счастливы», — произнесла она, попутно меня усыновив. «Мама», — воскликнула ее дочь, — «мы пока еще ничего не решили». «А что тут тянуть?» — простодушно спросила Воротникова-старшая. «Вот сейчас все и решим». «Правильно», — подхватил ее муженек. «Сели рядком, значит, и погорим лотком». И он с воодушевлением хряпнул. «Я тоже». Дамы пригубили и отставили бокалы в сторонку. Потенциальная теща опять взяла слово, но уже не для того, чтобы произнести тост. «Я уже обо всем договорилась», — сообщила она. «Свадьбу сыграем в космосе. Пригласи Максима Петровича с супругой, Валерия Павловича с женой и сыновьями, Рустама Алиевича с дочерьми». Последовало перечисление еще двух десятков имен. «Нужно будет заказать оркестр из филармонии. Эти ресторанные лабухи не умеют играть на солидных свадьбах. Вы, Саша, тоже пригласите ваших родственников. Маму, конечно, ну и очень хотелось бы увидеть вашего весьма уважаемого дядю». «Мама!» — снова постаралась остановить ее Велена. «Ты слишком торопишь события». «Далее», — продолжала Аглая Мефодьевна, которую вряд ли смог бы остановить даже бульдозер. «Я договорилась в спутнике, чтобы вам отложили путевку на круиз по Средиземному морю. Югославия, Греция, Кипр, Мальта. Монтенегро, Афины, Лимассол, Валетта. Ах, как звучат эти названия, а вы проведете чудеснейший медовый месяц». «Мама, у Саши может не оказаться времени», — все еще сопротивлялась ее дочь. «Времени», — удивилась маман. «На то, чтобы провести несколько чудесных недель с молодой супругой, я все узнала. У школьных преподавателей длиннейший отпуск. Он длится практически все лето. Полагаю, что и твое комсомольское начальство не откажет тебе в летнем отпуске». Вероятный тесть мне подмигнул и втихаря наполнил рюмашки. Мы с ним молча чокнулись, накатили, и я подмел все, что у меня было в тарелке. Велена подложила мне заливного и придвинула тарелку с бутербродами, а Воротникова-старшая продолжала строить планов громадье. «Я поинтересовалась в отделе жилищно-коммунального хозяйства габаритами вашей нынешней квартиры, Саша. Нам, конечно, хорошие, но две комнаты — это мало. Ну, пока вы будете вдвоем, может, вам этого и хватит, но когда пойдут детишки...» «Мама!» — в который раз крикнула ее дочь, заливаясь краской до корней волос. «А что?» — удивилась маман. «Сейчас модно иметь детей. Думаю, двоих. Больше не надо. Девочку мы отдадим в музыкальную школу, а мальчика в секцию карате. Тем более, что его отец ее и ведет. Но я немного забегаю вперед. Вернемся к квартире. Игорь Трофимович уже присмотрел для вас отличную четырехкомнатную в новом кооперативном доме. Вы должны учитывать, что для двух разнополых детей со временем потребуются отдельные комнаты. И, кстати, им потребуется свежий воздух. И я уже присмотрела участок в новом дачном кооперативе на берегу Русалочьего озера». «Дорогая, ты уж и впрямь торопишь события», — подал голос хозяин. «А ты пользуешься этим пьяницам», — огрызнулась его супруга. «У нас семейное торжество, почему бы немного не выпить?» — примирительно проворчал тот. «Жри и не затыкай мне рот», — последовал ответ. «Мама», — вздохнула Велена, — «ты сама никому не даешь слова вставить. Мне кажется, что неплохо было бы послушать нас с Сашей». «Ну да, конечно», — через силу признала Аглая Мефодьевна. «Мы с папой с удовольствием вас выслушаем». Невеста выжидательно на меня посмотрела. Из чего я сделал вывод, что пришла пора озвучить то, что я об этом думаю. «Игорь Трофимович, Аглая Мефодьевна, я люблю вашу дочь и с удовольствием сделаю ей предложение». «Саша!» — растроганно всхлипнула Велена. «Что же вам мешает?» — угрюмо осведомилась ее маман. «Я хочу, чтобы это произошло с глазу на глаз и в более торжественной обстановке», — продолжал я. «Да, но...» «Теперь, что касается дальнейших планов». Не дал я возразить будущей теще. «Что и как нам делать, мы с Веленой всегда будем решать самостоятельно. Это мое главное. Да и, пожалуй, единственное условие — жениться на вашей дочери». Над столом повисла мертвая тишина, словно я признался, что уже женат и являюсь отцом троих детей, или в том, что вообще не люблю женщин. Впрочем, мое сообщение повергло в шоковое состояние только маман. Потому что невеста улыбалась и одобрительно кивнула, а ее отец подмигивал и подливал. Наконец пришла в себя и будущая теща. Она сама схватила бутылку, да не вина, а коньяку, набуровила себе в стакан и выпила одним духом. Потом запихнула в себя изрядную порцию селедки под шубой и, наконец, обрела душевное равновесие. «Ваши условия принимаются, Саша», — объявила она таким тоном, словно сама была инициатором. «Надеюсь, вы будете благоразумны». И вечер покатился своим чередом, пока я не засобирался домой. Велена вызвалась меня проводить до машины, но, оказавшись на свежем воздухе, я понял, что мне не мешает прогуляться. Спутница взяла меня под руку, и мы пошли вдоль улицы. Было довольно сыро. Накрапывал дождик, но Велена захватила зонт, так что мы шли под его защитой. Алкоголь потихоньку выветривался из головы, но я решил, что не поеду домой на машине, а переночую у своих. Сеструха с брательником будут только рады. «А ты правда хочешь сделать мне предложение?» — спросила девушка, которую я уже считал своей невестой. «Да, но как-нибудь не банально. Звучит интригующе. И свадьбу в ресторане мы не будем играть. Почему?» «По причине, названной твоей мамой. Она натащит кучу совершенно чужих, хотя и нужных людей, чтобы пыль пустить им в глаза, дескать. Посмотрите, за какого завидного жениха я выдаю единственную дочь». «Да, это свойственно маме», — вздохнула Велена. «Ведь и круиз этот, и четырехкомнатная квартира с дачкой нужны ей не для нашего с тобой удовольствия, а для того, чтобы весь город судачил об этом и ей завидовал. Хотя прокатиться по Средиземному морю я бы не отказалась». «Не могу я покинуть город надолго, по крайней мере, в ближайшее время». «Почему?» «Пока это тайна». «Какой-то у меня загадочный». «Ты даже не представляешь, насколько». «Если тайна связана с женщиной, то до того, как мы поедем в ЗАГС, я хочу знать о ней». «С женщиной нет, только с лицами мужского пола. Хотя...» «Что хотя?» «Ты нашла документы, касающиеся 8 Г-класса 19-й школы?» «Ты знаешь, чертовщина какая-то. Ни одной бумажки словно корова языком слезнула. Понимаешь, я же не делала официальных запросов, но, в общем, такие сведения ни для кого не секрет, но ничего». «Понятно, значит, все документы изъяли». «Как изъяли?» — всполошилась она. «Кто изъял?» «Те, кому положено. Да кому может понадобиться изымать документы о группе восьмиклассниц?» На это я промолчал. Незачем нагружать инструктора райкома комсомола моими, а тем более государственными тайнами. Она и так, выйдя за меня, может хлебнуть проблем. Глупая Аглая Мефодиевна. Она думает, что если я теневой хозяин города, то ее доченька схватила удачу за хвост. Не факт, что мне вообще следует жениться. Неизвестно еще, как вся эта история с экспериментальным классом закончится. И для пацанов, и для меня. Будет ли мое спецудостоверение служить мне охранной грамотой при любых обстоятельствах? «Молчишь?» — спросила невеста. «Врать не хочу. Догадываюсь. Не обижайся. Я не обижаюсь. С нашего первого свидания поняла, кого полюбила. И кого же?» «Парня, который, не задумываясь, бросится в ледяную воду, чтобы вытащить незнакомого ему пацаненка». «Верно, и не только пацаненка. Я, может быть, тебя за это и люблю. Никогда в жизни не встречала такого, как ты, бесстрашного и безоглядного». «Смотри, захвалишь, испорчусь». «Вряд ли». «Выйдешь за меня, и тебе придется нырять в ледяную воду». «Кажется, ты уже третий раз пытаешься меня предупредить об этом». «Вполне возможно», — кивнул я. «И как, удачно?» «Если под удачей ты подразумеваешь, что я испугаюсь и пойду на попятную, то нет. Тебе не удалось меня запугать. Если я отступлюсь от тебя, то буду сожалеть об этом всю оставшуюся жизнь». «Ну что, добро пожаловать в мой мир!» Велена рассмеялась и кинулась меня целовать. Я с удовольствием отвечал ей тем же. И все же полной радости не испытывал. Получалось, что я тяну этого невинного ребенка в темный опыт моей совершенно фантастической, что греха таить, жизни. Проводив невесту до ее подъезда, я посмотрел на циферблат своей старенькой славы. Время было совсем не позднее, так что можно еще вломиться к Борисовым. Так я и сделал. Дверь мне открыл брательник. Обрадовался, хотя и не вполне искренне. Я не стал выяснять причину его слегка фальшивящей радости. Вошел и принялся раздеваться. «А где Ксюха?» — Володька потупился и пробурчал. «На свидание пошла. Вот как и с кем, если не секрет. Да с одним шофером из ихнего КБО. Хороший хоть парень. Да ничего так, не пьющий. Но по нынешним временам это уже неплохо. Ты один?» «Нет, с Севкой». «Ага, я вам, конечно, мешаю». «Да не чуточки, проходи, я сейчас чайник поставлю». «Поставь, только учти. Я у вас сегодня ночевать останусь. Раскладушка найдется?» «Найдется, конечно». Пройдя в большую комнату, я уселся на диван, осмотрелся. Да, умеет сеструха создать уют. Мебель, сделанная руками старого мастера Алексеевича, органично вписалась в двушку. Ксения добавила красивые шторы. Рядом с диваном стоял торшер. У окна, выходящего на балкон, красовался японский телевизор, подаренный мною. Брательник вынырнул из кухни, где потихонечку начал посвистывать чайник. Прежде чем шмыгнуть в свою комнатенку, включил телек. На ярком цветном экране, созданном для того, чтобы показывать боевики и эротические мелодрамы, Появились серьезные дядьки в мешковатых костюмах, обсуждающие что-то общественно-политическое. Чайник засвистел в полную силу. Из своей комнаты вылетел Володька, метнулся на кухню. Принялся стучать чашками и блюдцами. Вслед за ним появился и Перфильев-младший. Кивнул мне и тоже ушлепал на кухню. Видать, и впрямь занимались какими-то своими суперменскими делами, и тут я приперся. Само собой, мне было чертовски любопытно узнать, над чем они там мерекают. Но я уже зарекся лезть без спроса в их дела. Все равно, кроме отговорок, ничего путного не услышу. Будут готовы сказать, сами скажут. Или не скажут. В любом случае, силком из них ничего не вытянешь. «Саша!» — окликнул меня брательник. «Иди чай пить!» Я поднялся. Выключил чудо враждебной техники и пошел на кухню. Володька набуровил чай в здоровенные чашки. Выставил на стол корзинку с баранками и сахарницу с рафинадом. Севка по-купечески налил чаю в большое блюдце и смешно надувал щеки, чтобы остудить крутой кипяток. При этом блюдце он поставил на три пальца правой руки, а в левой держал обгрызенный кусок сахара. Брательник мой хихикал на это глядячи, а меня тихонько отпускало. Я и не подозревал, в каком напряжении все они меня держат. Поневоле, вот в такие минуты, когда в этих пацанах просыпалась их обыкновенная мальчишеская натура, мне становилось легче. «Слушай, Володька, — сказал я, — а давай я тебе свой видик отдам с кассетами. Мне его все равно некогда смотреть, а севка у тебя торчит чаще, чем дома». «Со всеми кассетами? — деловито уточнил братишка. «До всех ты еще не дорос, — ответил я. Фантастику и боевики забирай, я тебе и еще достану». «Ура! — обрадовался он. — Тогда я буду у себя устраивать киносеансы». «Будешь, если сестренка разрешит». И тут раздался звон упавшего блюдца.